свет. Однажды покину грязный подвал, однажды увижу, как кто-то идет, сжимая в руках автомат. Этот мир, но я не боюсь сейчас умирать. Я просто однажды с похмелья решил, что выйдя на свет, я увижу его. Стена писать, я нам угаре друг друга любить, сквозь зубы кричать и сквозь слезы молчать. Однажды покину грязный подвал, однажды увижу, как кто-то идет, сжимая в руках.